Человек как уникальное существо. В подтверждении тезиса об уникальности человеческого существа экзистенциальные философы прежде всего приводят онтологические аргументы. Место, которое определенный индивид в каждый данный момент занимает в бытии, совершенно неповторимо. Каждый человек имеет миссию истины. Там, где находится мой глаз, не находится другой. То, что видит в реальности мой глаз, не видит другой. Мы незаменимы, мы неповторимы, писал Ортега и Гассет. И с этим нельзя не согласиться. Верно и то, что человек ищет, должен искать и выражать свое неповторимое, уникальное «я». На это настраивала индивида и классическая мысль. Но она, по мнению философов XX века, чаще всего определяла «я» через то, чем «я» не является. Она нередко сводила «я» к «не я» в различных ипостасях последнего. Популярность некоторых авторов, развивавших в XX веке философию человека, в немалой степени объясняется парадоксальностью, доверительной искренностью разговора с читателем и слушателем, остротой и жизненностью обсуждаемых проблем. И все же философия эта останавливалась где-то на полпути, правильно показав несводимость человеческого «я» и к телесным, и к психическим его составляющим, оправданно апеллируя к уникальности, целостности человеческого существа, она по большей части не дает сколько-нибудь определенного ответа на то, что же все-таки есть уникальное человеческое «я». По существу остается непроясненным и животрепещущий для каждого человека вопрос о том, как именно и благодаря чему он может обрести неповторимую индивидуальность. И еще одно важнейшее обстоятельство. И в философских системах 20-го столетия, как и прежде, сущность «я» определяется через соотнесение с какими-либо проявлениями мира вне человека. Но в отличие от классической философии, противоположность человека и мира воспринимается так, что «не я», то есть нечеловеческое становится символом отчужденного и, безусловно, враждебного мира. «Не я» Камю сравнивает с глухой и прочной стеной, противостоящей человеку, равнодушной, неустранимой, опасной. Потому в «я» и живет, будет жить постоянный страх перед «не я», перед миром и другими людьми. И все же человек обязан заставить себя жить и творить самого себя. Такова обращенная к индивиду программа экзистенциальной философии. Страшиться, опасаться всего того, что есть не я, то есть мир вне человека, противостоять ему, бунтовать против него. Этот подход к миру как абсолютно враждебному по отношению к «я» в философии 20 века обосновывается на разных уровнях рассуждения и во множестве философских идей. Так, разбирая категорию «повседневное бытие вместе с другими», Хайдеггер считает самым важным ввести экзистенциал, который он обозначает написанным с большой буквы немецким неопределенно личным местоимением «man» и разъясняет через понятие усредненность, выравнивание и так далее. Экзистенциальная философия в данном отношении была и до сих пор остается реакцией на тенденцию стандартизации, которая стала особенно мощной в 20 веке и проявилась в самых различных областях – в производстве, повседневном быту, в идеологии и культуре. Хайдеггера в нашей литературе подчас критиковали следующим образом. «Ман» — категория, относящаяся к капиталистическому обществу. Хайдеггер же придает ей абстрактный, внеисторический смысл. Но экзистенциалист применяет подобный прием по принципиальным соображениям, ибо полагает, и не без оснований, что необходимость и опасность уподобления, усреднения заключает в себе всякое, в сущности, человеческое совместное бытие. Манн состоит в том, что повседневное бытие человека вместе с другими людьми Хайдеггер рассматривает сугубо негативистски. Он не видит богатства его противоречивых аспектов. Ведь мы учимся от других и учим их. Они влияют на нас, мы влияем на них, а главное, не иначе, чем в общении с другими, мы отстаиваем, развиваем, познаем свое «я», а они свое «я» и так далее. Одним словом, взаимодействие с другими людьми, человек не только идет навстречу общему, всеобщему, усредняющему, но и обнаруживает индивидуально неповторимые черты своей личности, своего бытия, борется за них, закрепляет их. Общее совсем не обязательно среднее, неопределенно личное. Общим достоянием людей становятся ведь не только стандарты, стереотипы, шаблоны, но оригинальное, творческое, уникальное, то, что значительно выше среднего. Итак, повседневности бытия вместе с другими присуща сложная объективная диалектика, сводить которую к усредненности значит значительно упрощать совместное бытие, бытие общения и взаимодействия. Но вообще отрицать определенную власть ман, то есть усредняющего начала, над социальным бытием людей было бы необъективно. Достаточно вспомнить, как легко каждый из нас подпадает под влияние стереотипов и с каким трудом от них освобождается. Многие течения философской мысли 20-го столетия остро ощущали и фиксировали власть среднего, массового шаблона и стандарта над жизнью и культурой. При этом одни философы, испытывая страх перед усилившейся массовизацией всех сторон жизни, отстаивали вслед за Ницше элитарные идеалы. Другие философы пытались анализировать массовизацию жизни и культуры в ее реальной противоречивости. Экзистенциализм, персонализм расположены, пожалуй, где-то посредине. Они считают власть ман опасной, но видят в ней главную, неискоренимую черту совместного бытия людей, такую же неизбежную, как жизнь или смерть индивидов.